Алло, Валь, привет. Ты чего хулиганишь? Все утро звонишь. А чё трубку не берешь? А что это я должна брать? Ну, мало ли, может, кто-то свой звонит, чё ты трубку не берешь? Что тебе нужно? Как дела, Валь? Никаких дел у меня нет. Понятно, ты это, слышишь, Валь, помнишь, объявление расклеивали в подъезде по Но... поводу Курдюкова? Ну, Ну, и кто-то им занимался или что? Какая-то ничего не организация знаю. или что? Что Откуда я чего знаю? расклеили, в подъезде живет убийца, бандит. Алло. Но... И что? И кто-то занимался этим вопросом? Откуда я знаю? Никого я не допрашивала. Понятно. А заявление ты писала на него? Нет, только собираюсь. Так что так долго уже? Сколько лет он звонит? Спроси у него. Так что ты заявление не пишешь? Сколько раз писала? Понятно. Слышишь, Валя, я хотел спросить, ты это коренная москвичка вообще? Да. А где ты сначала жила, в коммуналке? Чего? Ну, а жила ты где до Войковской, в коммуналке? Москва в коммуналке раньше жила. А, это какие года были? 30-е, 40-е? Чего? 30-х, 40-х жила? Года. Чего в 30-е, 40-е? Года. Чего вода? Года. Чего вода? Ладно, а с мужем где ты жила? Тоже в коммуналке? Раньше в коммуналке жила. Понятно. Это что еще? А родители у тебя тоже коренные москвичи? Да. Вся семья, что ли? Чего? Вся семья, что ли, москвичи у тебя? 11 лет жила в Москве. Понятно. А ты это за границу ездила когда-нибудь? Нет. Ну, а в санаторий там куда-то, на Черное море? Никуда не ездила. Что, так в Москве была? Москве, да. А дача там есть у тебя или в деревню куда-то выезжала? Да никакие дачи у меня нету, хуячи. Ну, в колхоз тебя отправляли. Чего? Колхоз тебя отправляли. Отправляли, работали мы в колхозе. И что вы там делали? Картошку собирали. А на целину не ездила, там на БАМ? Нет. Понятно. А после этого, после института, где ты работала? В издательстве, В каком? самом крупном государственном. И что эти, ты статьи редактировала? Да. Понятно. А это за границу не хотела ни разу куда-то съездить? Ну куда бы ты съездила, Валь? Ни разу нигде не была. А хотела бы куда съездить, там, в Италию или куда-то еще? Никуда я не хочу. Понятно. Ну ладно тогда. Ты это, Валь, трубку почаще бери. И скажи мне, почему ты не ходишь? Тебе же звонили люди, хотели просили фотографии.